Череду веков питает новость, но золотое ее пирог, пока преданье варит соус, встает нам горло поперек. Теперь из некоторой дали не видишь пошлых мелочей, забылся трафарет речей, и время сгладило детали, а мелочи преобладали.